Придем к ней, вместе поедим и повеселимся». Ин-Эр поддакнула ей и вышла. Она отправилась в комнату Цзэйцзюань искать Жуйгуань. Войдя туда, она услышала, как Жуйгуань о чем-то оживленно беседует с Оугуань. Обращаясь к Оугуань, Ин-Эр с улыбкой проговорила. «Твоя барышня сейчас уходит. Может быть, ты пойдешь с нами и будешь прислуживать ей, когда она будет у нас?» «Хорошо», — обрадовалась Цзэйцзюань, услышав эти слова. «Как это Оугуань надоело нам своим озорством!» Цзэйцзюань взяла палочки, которыми обычно ела Даюй, завернула их в шелковый лоскут и, передавая Оугуань, сказала: «Иди с ними. По крайней мере, будешь чем-то полезна». Оугуань взяла палочки и вышла вслед за Ин-Эр и Жуйгуань. Они направились к дамбе, где росли ивы. По дороге Ин-Эр снова наломала ивовых прутьев, присела на камень и принялась плести корзинку, приказав Жуйгуань идти вперед и отнести розовую мазь. Однако Жуйгуань, так же как и Оугуань, залюбовалась ее работой и никак не могла уйти. «Идите, идите», — заторопила их Ин-Эр. «Если не уйдете, я больше не буду плести». «Ладно, мы уйдем, только сейчас же вернемся», — сказала Оугуань и удалилась, увлекая за собой Жуйгуань. Ин-Эр продолжала плести корзинку и не заметила, как к ней подошла Чунь-Янь, дочь няньки Хэ. «Что это вы плетете, барышня?» — поинтересовалась она. Между ними завязался разговор, который был прерван появлением Жуйгуань и Оугуань, успевшими выполнить данное им поручение. Завидев Оугуань, Чуньянь спросила ее: «Какую же все-таки бумагу ты сожгла третьего дня, когда моя тетка тебя заметила? Она хотела на тебя пожаловаться, но не осмелилась, потому что господин Бао Юй на нее накричал. Она только рассказала об этом моей маме, а я случайно услышала. Неужели у вас скопилось столько ненависти, что вы до сих пор не можете от нее избавиться?» «Какая ж тут ненависть?» — усмехнулась Оугуань. «Они сами меры не знают в своей жадности, а злятся на нас. Сколько они заработали на нас за эти несколько лет? Или я, может быть, говорю неправду?» «Она ведь моя тетя, и мне нельзя осуждать ее», — возразила Чуньянь. «Недаром господин Бао Юй говорит: каждая девушка кажется драгоценным жемчугом, но стоит ей выйти замуж, как у нее обнаруживаются изъяны. А когда она состарится, то оказывается вовсе не жемчужиной, а просто рыбьим глазом. И как может один и тот же человек за свою жизнь трижды изменяться?» Эти слова на первый взгляд кажутся наивными, однако, если над ними подумать, то убеждаешься, что в них кроется глубочайшая истина. О других я не говорю, но моя мама и тетя по мере приближения старости становятся все более жадными. Прежде дома они постоянно роптали, что находится не у дел. Но потом был устроен этот сад, я попала в него и стала служить во дворе наслаждения розами. У них сократились расходы на меня. Помимо того, каждый месяц я давала им по 400-500 монет. Но и этого им оказалось мало. Затем обе они стали служить во дворе душистой груши, где моя мама удочерила Фан Гуань, а тетя удочерила Оу Гуань. И все эти годы они совершенно не знали недостатка в средствах. Сейчас они живут в саду, работают там, в деньгах не стеснены. Ну, скажи, не смешно ли все это? Потом моя мама поссорилась с Фан Гуань и еще навлекла на себя недовольство Бао Юя, когда хотела остудить для него суп. Счастье, что у нас в саду живет много людей, и невозможно упомнить, кто кому приходится родственником. А если бы все помнили, что я их родственница, как бы я себя чувствовала? Вот ты сейчас наломала прутьев, а тебе известно, что эта часть сада отдана на откуп моей тете. С тех пор, как она получила в свое ведение эту землю,